которые они оставляли, произнося ритуальные заклинания. «Дух, дух, раздувай огонь!» Без этого вся экспедиция могла бы оказаться в опасности, на нее напали бы души мертвых, которые бродят в лесу и не могут разжечь огонь. Некоторые из них безобидны, другие же, наоборот, могут погубить охотника, напав на него сзади, или еще хуже, отнять у него средоточие жизни. К концу следующего дня добрались до места, где находился Рэп. Лагерь, видимо, временный, был разбит на вершине холма. Здесь находилось примерно 250 человек. Треугольные хижины поставили кругом, с внешней стороны которого возвели очень густую ограду из колючего кустарника для защиты от нападений и проникновения духов и других демонов, насылающих эпидемии и болезни. Центр был свободен. Крыши хижин были выложены из широких листьев с торчащими колючими черешками, более прочных, которые использовались для шалаша на одну ночь. Перед восходом солнца, к удивлению Яна Кольческу, Рэп стал собираться. Он стоял совершенно голый, волосы спадали до плеч, на лбу искрящаяся зеленая повязка из змеиной кожи. Он улыбнулся геологу. «Вы тоже должны надеть пояс, на всякий случай», и показал широкие ленты из коры, которыми матери опоясывали детей, чтобы уберечь их от дурного глаза. Кольческу заерзал. Смеется он или нет? «Наденьте», — сказал обычно молчаливый Убалдуроши, и произнес несколько слов на Яномами. Какая-то женщина, хихикая и прикрывая лицо руками, подошла к нему и действительно нацепила кору поверх кожаного пояса геолога. Рэп снял с крыши своей хижины прикрытый листьями пакет, достал оттуда кусочки коры, листья лианы и других растений, слившиеся в жидкости, похожей на латекс. Все это он осторожно вылил на другой банановый лист, затем оторвал волокна от старого гамака, поджег их и разложил вокруг смеси. Смесь немного погорела, но скоро погасла от ночной сырости. Рэп повторил опыт с другими волокнами. Очень терпеливо ждал, пока смесь не высохнет и не затвердеет. Он помешивал маленькую кучку палочкой, но ни разу не притронулся к ней рукой. В конце Рэп растер пепел камешком, затем, завернув его в новый лист, сильно сдавил ладонями, а потом зажал даже ляжками, раскачиваясь при этом взад-вперед и бормоча какое-то заклинание на Яномами. Из других листьев он скрутил кулек и высыпал в него пепел, приобретший охристую окраску. Между тем рядом развели огонь и положили туда бутылочную тыкву в керамической посудине. Вода в тыкве закипела. Рэп, держа кулек над второй, на пустой тыквой, стал медленно, капля за каплей, словно процеживал кофе, лить кипящую воду на пепел. Янтарная жидкость, постепенно темнее, стала по каплям вытекать из кулька. «Кураре», наклонившись вперед, сказал завороженный Маккензи. «Только Яномами делает кураре путем промывания. Все остальные индейцы-амазонки получают его посредством кипячения. Из растений стрихнинового типа готовят смесь, смешивают ее с цериевой кислотой, и получается индоловый алкалоид». «Тихо, прошу вас», — произнес Роша. «Начинается обряд».